Московские масоны. Одной из причин такой славы, без сомнения, должно считать ту таинственность, в которую их учение облекало все собрания. Державин говорит о своей тетке, считающей появившихся в Москве масонов еретиками, богохульниками, преданными Антихристу. О них разглашали басни, что они заочно, за несколько тысяч верст, неприятелей своих умерщвляют и тому подобные бредни. Про масонов говорили также, что они идолопоклонники, служение свои производят на высотах или подвалах. Причем исполняют магические обряды, проводят на земле черты и фигуры, разводят огни, делают заклинания, клянутся на мертвой голове, спят в гробах со скелетами и прочее. Но вот кто были эти страшные московские масоны или мартинисты, во главе которых стоял Новиков. По словам записки Карамзина, они были не что иное, как христианские мистики. Толковали природу человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом Завете, унижали школьную мудрость и прочее. Но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность государю. Помимо этого, мартинисты имели и другое глубокое значение. Они проповедовали евангельскую любовь, не щадили капиталу в пользу благотворительности и заботились об устройстве больниц, аптек и школ. Нравственная сторона их учения заслуживает полной симпатии. Наклонность к мистицизму, составлявшему одно из существенных качеств масонов, была чертою века. Мистицизм возник в противовес учению энциклопедистов. Существует рассказ, что Новиков был выбран друзьями-масонами без всяких предварительных объяснений. Однажды посещавшие его приятели собрались к нему. После небольшого вступления, не требуя от них обета, прочли ему принятие и, против ожидания, его поздравили членом своего общества. Общество, в которое введен Новиков, составляло великую провинциальную ложу, мастером которой был Елагин, секретарем ложи — стихотворец Майков. Между московскими масонами в первое время по открытии лож находилось много людей, серьезно желавших распространения просвещения и благотворительности. Но позднее, в Павловское и Александровское время, принадлежать к масонам было лишь модой, завезенную из-за границы. Большинство светских людей вступало в ложу ради таинственности и равенства, соединяющих между собою вообще масонов, несмотря на различия сословий и национальностей. Избрание таких профанов в первую степень шотландского ученика в ложах сопровождалось таинственными приемами. Посвященного с завязанными глазами, с оголенным плечом и рукою водили по подземельям, заставляли клясться на Библии и мече, окружали остриями мечей, ставили на каббалистический треугольник или ковер, заставляли переплывать в воду или пробегать через огонь и так далее. В конце концов, вручали передник и перчатки и давали еще ключ из слоновой кости, отпирающей двери ложи. При этом шотландскому ученику сообщался пароль или слово, по которому он узнавал брата-масона. Масоны позднейшей уже Александровской эпохи любили носить знаки в виде булавок, брелоков, перстней с мертвой головой и так далее. Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин. По этому ногтю узнал, что он масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передавал князю Оболенскому, у которого этот портрет хранился, что когда он увидел на руке его ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин не ответил, а погрозил ему пальцем. В масоны могли быть выбраны одни только христиане. Все масоны, несмотря на различия национальностей и положения, были связаны между собою тесными узами. Самые торжественные собрания у масонов происходили накануне праздника Рождества Христова. В этот вечер все собирались во всех своих украшениях под предводительством старшего настоятеля. Читались торжественные речи, затем садились за стол, беседовали в благоустроенном веселье и пениях благочестивых, продолжая это до самой полуночи. Как же скоро пробьет 12 часов, то по знаку настоятеля все вставали и, воспев радостную песнь в прославлении Спасителя мира, закрывали собрание. В этот вечер делался главнейший сбор деньгами на какую-либо помощь ближним. В Москве масонских лож существовало более 40. Первая из лож «Клио» была основана в 1763 году. Есть известие, что императрица Екатерина II была попечительницей ложи «Клио». Через 10 лет спустя в Москве была основана вторая ложа «Трех мечей». В этой ложе был мастером друг Новикова Шварц. Ложа располагала большими денежными средствами, которые получила от графини Чернышовой. В 1774 году была основана третья ложа в Москве приезжими купцами-иностранцами. В 1775 году были перенесены ложи из Петербурга, и в этот же год под управлением Новикова открыты четыре еще младшие ложи, где мастерами были Лопухин, Гамалея и Кутузов. В этот же год основан в Москве орден тамплиерства бароном Бениксом. Ешевский говорит, что братья-масоны усомнились в законности Бениксова основания и обращались через посредство ложи трех глобусов к герцогу Брауншвейгскому. В 1779 году основаны ложи Аписа трех знамен. Мастером здесь был Татищев. Около этого же времени в Москве, по показанию Новикова, были еще две ложи настоящих французских. В одной из них главным двигателем был приезжавший в то время в Москву граф Калиостро. В 1784 году московские розенкрейцеры учреждают типографскую компанию. 1785 и 86 годы для московских масонов полны разных тревог. В эти годы масонство со стороны правительства подпадает под строгий присмотр. 23 декабря выходит указ Екатерины II к митрополиту Платону и графу Брюсу об испытании Новикова в законе Божием и рассмотрении изданных им книг. Через месяц следует указ московскому губернатору Лопухину об осмотре масонских больниц и школ. В этом году ходят в московском обществе упорные слухи, что некоторые масонские собрания стали превращаться в политические клубы. Молва обвиняет в якобинстве графа Строганова, Репнина, Шувалова и еще некоторых вельмож. В 1786-87 годах московские розенкрейцеры просят покровительства у великого князя Павла Петровича. В 1788 году уже в Москву приезжают граф Безбородко и Архаров для разведывания о масонах. В ноябре этого же года уничтожается типографская компания. В 1792 году, как мы уже упомянули, обыск типографии Новикова, арест его самого и заключение в Шлиссельбурге. Затем строго следят за всеми масонами, делают обыски и идут аресты. В 1793 году выходит указ Екатерины об истреблении запрещенных и вредных новиковских изданий. В последующем году и в царствование императора Павла I в Москве о масонстве нет никаких известий. Несомненно, что ложи за все эти года действовали, но держались в большой тайне. Снова же масонские ложи в Москве воскресают уже в царствование императора Александра Благословенного. Известна была ложа «Ищущих манны», где первый стюард был Василий Львович Пушкин. В 1822 году вышло запрещение тайных обществ и масонских лож, и затем в 1829 году новое подтверждение этого запрещения.